Не бойся, я только попугаю. Ты помнишь, что обещал? Помню, но ты забыла про условие, а оно явно нарушено. В общем, уходите с линии огня. Не уйдем. Ладно, я свожусь. Выстрел. Орудие почти беззвучно выстрелило, и пучок плазмы полетел в их сторону. Брал я с большой поправкой. Ничего не задев, пучок плазмы пролетел выше от обоих платформ и попал в обшивку станции. Видимо, этого хватило им для понимания, или Мила сообщила матери, что шутки закончились, и это орудие быстро уничтожит платформу вместе с ними. Они резко затормозили и стали разворачиваться. Диспетчерская вызывает челнок быстрый. Быстрый слушает. Что за стрельба? Проверяю работу зенитного орудия. Стрельба около станции запрещена. Вот тебе штраф за это. Посмотрел, что пришло. Штраф был на 3000. Хотел уточнить. 3000 это за один выстрел или за стрельбу в целом? За стрельбу в целом. Понял. Тогда это совсем недорого. Можно каждый день стрелять. Лети и стреляй по астероидам, сколько хочется. Не могу, двигателей нет. У станции стрелять запрещено. Я понял. Сильно сомневаюсь. Мила уже залетела в трюм, и я закрыл за ними ворота трюма. После чего пришел к ним. Они довольные отцепляли прицеп и что-то обсуждали. Когда я зашел в трюм, они замолчали и хитро посматривали на меня. «Алекс, операция прошла успешно», — сказала Мила с улыбкой. «Вижу. Что обсуждаете? Тебя. Напугал ты их. Они после первого косого выстрела удрали. Они поняли, что если я дам очередь, то от них мало что останется. Почему так криво? Так я в станцию стрелял. Это был первый предупредительный выстрел. А мы пока летели, все гадали, отчего у тебя так прицел сбился. Отчего? У нас были разные версии. Я так и понял. Девушка, что я тебе должен? Спросил у пилота платформы. Мила уже рассчиталась со мной. Давай так, предлагаю тебе 5000, и ты забудешь об этом происшествии. Почему? Забавно было. Могут быть проблемы у тебя. Мы договорились. Под протокол сделка. Под протокол сделка. Тогда куда перечислять креды? Вот чип, держи. Получила. Я вас оставлю. Мне нужно загнать челнок в ангар. Гравитации в ангаре не появилось, и я без проблем залетел внутрь и посадил челнок. Открой трюм, она улетает, сказала Мила. Открыл. Она улетела и пока закрывались наружные ворота, внимательно наблюдал по камерам, чтобы никто не залетел в ангар. Мила пришла в рубку и села рядом. Весело было. Сейчас не весело будет. Как бы на штурм ни пошли, думаешь решаться, все возможно. Это зависит от того, какие задачи стоят перед твоей матерью. Пока она хочет захватить меня, а не убить. Хотя одно другому не мешает. Пойдем, пока нет гравитации, нужно установить двигатели на их места. Твои мышечные усилители вместе с усилителями скафандра потребуются. Пошли, эксплуататор. Отключил искусственную гравитацию на челноке, и мы вышли в ангар. Технические дроиды прилетали, притаскивая по одному двигателю из трюма к корме, там Мила одна и с легкостью проталкивала их длинные сигарообразные туши в места их установки в двигательный отсек. Мое участие совсем не потребовалось, если не считать того, что я управлял дроидами. Мила, что бы я без тебя делал? Накормил бы девушку, эксплуататор. Без проблем, в кают-компании есть пищевой синтезатор, выбирай и заказывай, что хочешь. Забавный он у тебя. Вот список блюд от него. Ты что, не со мной? Ночь уже на станции. Знаю, сам спать хочу, но нужно поработать. Быстрее двигатели установлю, быстрее отсюда улетим. Тогда работай. Гравитацию только включи. Включил. Доступ в каюту дай. Доступ дал. Нужно у тебя там прибраться. Прибирайся, только ничего не выбрасывай, там все нужное. Хорошо. В трюме мы разошлись, я отправился вместе с дроидами в двигательный отсек, а она ушла в кают-компанию. Пришлось долго вымерить и регулировать двигатели, только после этого дроиды стали их закреплять. Это был не быстрый процесс, и я вернулся в кают-компанию. Милы там уже не было, она мирно спала в каюте. Как-то неожиданно резко моя холостая жизнь закончилась. Причем совершенно неожиданным образом для меня. Сделал тонизирующий укол аптечки и вернулся обратно к дроидам. Дроиды под контролем Искина закрепляли двигатели, и моего внимания не требовали. Решил посмотреть, чем занимаются соседи. Выяснить это не получилось, их Искин не был подключен к сети. Тогда я решил усложнить жизнь Ари с этим продавцом. Нашел на станции рейтинг посредников и снизил его до нуля. После чего написал в комментариях, что верить ей нельзя и сослался на судебное решение. С торговцем поступил по-другому. Взломал Искин его ангара и два транспортных дроида. после чего дал задание дроидам крушить все подряд. Немного понаблюдал за дроидами тем, как торговец бегал за ними по складу. После этого понял, что укол перестал действовать, и я засыпаю. Дождался, когда дроиды закончили с креплением двигателей и дал им новое задание подключать их к энергошинам и пошел спать. До утра им работы точно хватит. Утром меня разбудила Мила. «Алекс, у тебя там планшет в кают-компании сходит с ума», пищит, не умолкая. «Кто там?» пишет Ари. «Ответьте, пошли ее куда-нибудь подальше, а я еще немного посплю». «Как скажешь». Поспать мне еще не удалось. Она вскоре вернулась и стала разбирать оборудование для каюты, которое у меня было свалено в углу. При этом она что-то уронила на пол, и я окончательно проснулся. «Алекс, у тебя здесь все есть для каюты и фенной стиралка и холодильник-панель. Почему ты ничего не установил?» «Некогда было. Потом все установлю и подключу. Дроиды пока заняты. У тебя даже капсула лечебная есть, в той каюте стоит. Это мне за работу подкинули. Только капсула не лечебная, а реанимационная. Они дороже стоят. Что за работу ты сделал, что тебе капсулу подкинули?» «Взломал партию капсул, что прилетело от аварцев, пришлось с ними повозиться. Продашь ее? Зачем? Здесь установлю. Пускай будет. Ты ведь не медик, или уже медик?» «Не медик, но я разучил базу медтехника и пользоваться капсулой могу». «Что ты еще выучил?» «Больше ничего не учил, обновил только базы. Хотел купить базу для псионов, но не стал. Дорогая слишком и не нужна мне. Может, как псион прибавишь? Псион из меня слабый. Хотя там, на планете, я научился разговаривать с животными. Вот видишь. Подумаю, может, куплю потом». «Ты завтракала?» «Да, но составлю тебе компанию». Мы перебрались в кают-компанию, где я заказал себе завтрак, а она коктейль. «Сегодня я с отцом помирилась. Рассказала ему про то, что было вчера. Он что? Попросил, чтобы ты не убивал ее, хотя она и не права. Надеюсь, мы сможем улететь отсюда». «Не сказал, за что его арестовали. Он сам не знает, но тоже думает, что это связано с матерью». «Мать ничего не говорила на этот счет?» «Нет». «Что Ари хотела?» «Часть 5. Предложение у нее к тебе было. Достала она меня своими предложениями. Ты с ней не знакома? Она вроде с нами служила?» «Близко нет, но встречались. Она в юридическом отделе служила. Ни разу там не бывал. Наверное, удивлена была, что ты ответила. Да и поначалу даже не знала, что сказать. Она говорит, что вызовет позже». «Что, ты совсем ничего не помнишь?» «Не помню». Показал знаками, что жучки в каюте. Она кивнула в знак согласия. Пришел вызов на планшет. Опять вызывал Ари. «Что тебе нужно? Я тебе уже сказал, что твои предложения меня не интересуют. Здесь оба предложения не от меня, меня попросили только их передать. Прилл предлагает купить у тебя программы для взлома капсул за 2 миллиона. Такие вещи не продаются, у меня подписка с флотом. Решила меня под СБ подставить, я всего лишь озвучила его предложение. Мой ответ нет. Тогда еще одно. Вчера ко мне пришел один разумный, он приятель Фрила. Он очень хочет встретиться с тобой. В связи с чем, у меня предложение. Ты возвращаешь назад мой рейтинг и удаляешь комментарий, а я забываю номер твоего ангара. Ничего не понял из того, что ты сказала. Кто такой Фрил? Фрил – это псион, который к тебе прилетал. Значит, его Фрил зовут. Ты же говорила, что ничего не знаешь о нем. Кроме имени, ничего не знаю. Мне вот интересно стало, что за услугу ты ему заказала. Тебя это не касается. Как раз касается, и когда с ним встречусь, обязательно поинтересуюсь. Гарантирую, он мне все расскажет. Он тебе уже ничего не расскажет. Что так, он мертв и его приятель очень хочет встретиться с тобой. Нет проблем, пускай приходит. Как знаешь, я бы на твоем месте подумала. И на будущее я тебе уже сказал, что на все твои предложения ответ будет один, так что забудь этот номер. Я поняла тебя. Интересно, он сам прилетел, посмотрел записи с камер наблюдения около ее офиса. Быстро выяснилось, что действительно он сам прилетел разбираться. Опоздал ты, и серьезно опоздал. Ничего не поняла, что она хотела, спросила Мила. Ничего нового, все как обычно, пытается заработать. Продаст сейчас информацию об этом ангаре, и что я нахожусь в нем. Она ее и так бы продала, но решила еще с меня выгоду получить. Какую? Вчера я ей рейтинг на станции обнулил, и комментарий написал отрицательный. Вот она и хочет, чтобы я все вернул обратно. Дошло, что клиенты могут быстро закончиться. Кто это такой, что она угрожает им? Знаешь, самому интересно. Один колонист, Он из соседней колонии, я у него купил инженерного дроида и генераторы. Он хочет, чтобы я работал на него. Понятно, что я не собираюсь на него работать и отказался. В ответ, как я понял, он прислал псиона, чтобы тот заставил меня подписать контракт с ним, а сейчас решил сам прилететь. Что стало с псионом? Не знаю, но ты сама все слышала. Знаком показал ей, что прикончил его. Значит, у нас скоро будут гости. Будут, но думаю, пока время есть. Жаль, что я у меня вещи не с собой. Подумать нужно, как их забрать. Впрочем, можешь их отдать матери, и она потом передаст их тебе. Нужно подумать. Сам я решил почитать в новостях, что пишут о вчерашних происшествиях на станции. Ничего интересного не было. Вышла из строя очередная силовая подстанция, и сейчас ведется ее ремонт. Часть дроидов на станции подхватила вирус и стала нападать на прохожих, после чего была уничтожена прилетевшими им на помощь силами службы безопасности станции. Вот только прохожие, если там и были, то пострадали точно не от дроидов, а от стрельбы имперской безопасности. В сюжете промелькнуло, как двоих пострадавших увозят в капсулы. Пострадавших я узнал сразу, они были работниками транспортной компании. Интересно как, второй ведь совсем не пострадал, он просто стоял и не пытался мне помешать. Что-то интересное происходит. Похоже, местной администрации совсем не нравится, что у них подстанции выходят одна за другой из строя. Интересно, что они предпримут по этому поводу. Посмотрим. Посмотрел почту. Она опять взломана, и там было письмо от бывшего аварского посла. В письме написано: «Значит, ты выжила, моя зверюшка. Очень жаль, что так получилось, ведь тебе было приготовлено отличное место в моем зоопарке, но я приготовлю для тебя новое. Тебе не спрятаться нигде от меня», — ответил ему. «Хорошо, что напомнил о себе, а то совсем забыл про тебя. У тебя там несчастные случаи с бывшими послами имели место? Если нет, то скоро будут. Жди. Ты даже в лице поменялся. Что случилось?» — спросила Мила. Аварский посол ничего не забыл и прислал письмо в почту. Что пишет? Что соскучился? Сама можешь почитать. Показал ей сообщение на планшете. Этот сейчас у себя и просто хочет напугать тебя. Это понятно. На аварии я видел, что он женился. Думал, он давно забыл обо мне, а оказывается, он ничего не забыл. Какой злопамятный попался. Впрочем, не до него сейчас, у нас и так проблем хватает. Пришло сообщение от Искина, что работа по подключению энергошин двигателей выполнена. Пришлось спуститься в двигательный отсек и заняться подключением управляющих контуров. А задачи в дроидов. Вернулся в кают-компанию. «Как там дела?» – спросила Мила. «Идут, но я не могу ускорить процесс. Дроиды быстрее работать не могут». Она недолго посидела со мной, потом ушла в каюту и там закрылась. Сам я решил посмотреть, что мне готовит. Камера наружного наблюдения у меня работала, и около ворот пока никого не было. Хотел взломать камеры в коридоре, но они были все отключены. Значит, точно что-то готовит. Взломал Искин соседнего ангара с другой стороны, там оказался склад, и он работал. Камера наблюдения у них была исправна, но она показывала только место около внутреннего ангара. Нашел в сети своего вчерашнего дроида и пригнал к камере наблюдения. Он подлетел и немного поправил ее. Теперь с нее можно было видеть коридор, мои внутренние ворота и что происходит около них. Отправив дроида прятаться обратно в тоннели, понаблюдал немного за коридором. Похоже, на действия дроида не обратили внимания. Пока все спокойно, и коридор был пуст. За исключением случайных прохожих и дроидов, которые время от времени проходили и проезжали по нему. Значит, скорее всего, через стену полезут. Посмотрел, что у соседей происходит. У них была обычная рабочая обстановка. Транспортные дроиды разгружали платформу. Рядом стояла вторая. Искин сообщил, что есть проблема с подключением и пришлось вернуться в двигательный отсек. Здесь исправил свою ошибку, и работы по его подключению продолжились. Наблюдал за работой дроидов и не заметил, как пришла Мила. Только когда она обняла меня и уткнулась в плечо, обратил на нее внимание. Она была грустная. «Что?» – с мамой говорила. «Да, она отказалась забирать мои вещи». «Почему?» – сказала, что мы все равно никуда не улетим и нам лучше сдаться. «Это мы еще посмотрим». «Я ей это же сказала, что она совсем не знает тебя, и что ты с ней разберешься, если тебе будет нужно. Не переживай, прорвемся. Я за нас не переживаю, я за нее переживаю. Она не понимает, с кем имеет дело, что ей от меня нужно, не говорит. Странные вещи происходят. Почему? Не знаю, как тебе объяснить так, чтобы не нарушить подписку СБ. В общем, когда я выполнял для них одну работу, там были странности, и ее настойчивое желание захватить меня именно живым также выглядит странно. Флот меня преследует исками, и мой адвокат говорит, что за всю его карьеру никогда не встречался с таким. Учитель еще куда-то пропал. Похоже, я им нужен для чего-то. Учитель, меня учили хакингу. Это ведь непросто. Взял и выучил базу. У меня был учитель из нелюбимого нами ведомства. Вот он пропал. Понятно. Меня и папу тоже арестовали. Не думаю, что это как-то связано со мной. Какого числа тебя задержали? Точно не помню, но почти 2 месяца назад. Тогда точно не связано со мной. Тогда я был еще у аварцев, и никто не знал, что я жив. Тогда я был беглый раб по имени Рик. Рик, почему Рик? Так третья жена назвала. Почему? Не знаю. Можно я тебя тоже Риком называть буду? Не стоит. Мне не хочется вспоминать о жизни там. Дарса только нужно будет выкупить. Дарс это кто? Приятель с той планеты. Он вместе со мной в рабство попал. Потом нас продали в разные места. Его в колонизатор отправили, а меня на ферму. Так что он колонизирует дикую планету теперь на Аваре. Он тоже женат? Женат был, как и я, но это все в прошлом. Он меня нашел там, на планете. Ты же сказал, что жены нашли. Когда это я тебе такое говорил? Не мне, а Элде, у меня даже запись есть. Так и было, они нашли, а потом появился Дарс со своими воинами и забрал нас в тюрьму. Зачем? Не знаю, что там произошло, ведь я был без сознания, а у них были прямо противоположные версии. Подозреваю, что они не поделили убитого мною Дратора. Он что, большой был? Конечно, я его за небольшую скалу принял. Он меня хвостом вначале приложил, потом сожрать хотел, но я зацепился за выступ у него в пасти и прикончил его. Большой, если тебя целиком съесть хотел. Они не опасные так-то, медленные очень, у них стиль охоты такой. Притворяются скалой и ждут часами, пока кто-нибудь или подлетит, или подойдет к ним. После чего наносят удар хвостом и съедают. Местные сами на них охотятся, у них мясо съедобное. Дроиды пока закончили подключать один из двигателей, и я перевел их на второй. Искин, выполнить диагностику маршевых двигателей. Загорелись все контуры двигателей. Диагностика выполнена. Работоспособен только один из двигателей. У 2 отсутствует управление. Данные отправь по работоспособному двигателю. Выполнено. Двигатель был исправен. Износ у него был совсем небольшим. Всего 18%. Мила, один готов. Можно лететь. В принципе, можем без проблем вылететь из ангара. Но разогнаться для гиперпрыжка его не хватит. Нужны все 3, хотя бы 2. Не знаю, пока что у меня получится в итоге. Почему? Потому что я рассчитывал только силовую нагрузку на корпус, а какая получится скорость с ними, понятия не имею. Эти двигатели не родные, а от аварского штурмовика. Что будет с разгоном, не знаю. Теоретически он должен быть быстрее. Пойдем в рубку. Пойдем. Просто вспомнил, что для того, чтобы делать прыжки, мне был нужен навигатор и карты, а у меня нет ни того, ни другого. В рубке я оплатил 150 тысяч за специальное приложение для расчета прыжков. Оно так и назвалось, навигатор, а также карт для него. Поставил все это на закачку. Мила уже отошла и в соседнем кресле болтала с кем-то. Похоже, с подругой. Поступил вызов от Искина Ангара. Похоже, началось. Вот только когда посмотрел в камеру наблюдения, то понял, что ошибся, ничего не началось. Это был этот, с колонии. Похоже, пришел пообщаться. Решил сыграть с ним в непонимайку и подставить Ари. «Слушаю», — ответил ему. «Мне нужен Алекс Мерв». «Кто это?» «Инженер». «Не знаю такого». «Ты ангаром ошибся. У меня достоверная информация». «Повторяю, я не понимаю, о ком ты спрашиваешь. Здесь никогда не было инженеров». Он еще что-то хотел сказать, но отвлекся и посмотрел куда-то в сторону. Потом отошел от ворот, заглянул на Искин соседей и в их камеру наблюдения. Оказалось, что он находится у ворот не один, с ним было еще 3. Они стояли у стены и не попадали в захват камеры наблюдения ангара. Все были вооружены винтовками и одеты в абордажные скафандры. К этим 3 вышли из соседнего ангара 2 из имперской безопасности и разговаривали с ними. Они отошли от внутренних ворот моего ангара и продвинулись к воротам соседнего ангара. Этот колонист приблизился к ним. В это время с другой стороны коридора к моим воротам подошли 3. С ними были 2 абордажных дроида. Судя по скафандрам на них, это было местное СБ. Поступил вызов из Кинангара. Немного подумав, ответил. «Слушаю. СБ станции. Мне нужен Алекс Мерв. Присмотревшись, я узнал лейтенанта, который меня 4 года назад сопровождал по станции. Где я его найду? Его почему-то сегодня постоянно спрашивают. Ты тогда кто? Я Рик, пилот. Послушай, я знаю, что это ты. Открывай, нужно поговорить. А вас там сколько? 3. Вот между собой и поговорите. Открывай, или мы вскроем ангар. Знаешь, лейтенант, уже 4 года прошло, я уже флаг полковник, а ты до сих пор в лейтенантах ходишь. А знаешь почему? Очень интересно. Почему? Потому, что ты тупой. Для того, чтобы взломать ангар, тебе нужно основание. А оно у тебя есть? Есть. Ты обвиняешься во взломах силовых подстанций. Лейтенант, не смеши меня. Все на станции знают, что их взломала имперская безопасность. Почитай местные новости. Кроме того, я никуда из ангара не выходил в последние дни, а также у меня отличный адвокат, так что проваливай, пока не стал рядовым. Начался взлом Искина, вернее он решил воспользоваться полномочиями СБ и открыть ворота. Вот только его попытку легко блокировала моя защита. К нему подошел один из имперской безопасности, и они вместе отошли от ворот. Когда я переключился на камеру у соседей, увидел, что рядом с ангаром шел разговор на повышенных тонах между имперской безопасностью и местной. Рядом с соседним ангаром шел другой разговор и тоже на повышенных тонах между этим колонистом и другим имперцем. «Мило, похоже, сейчас что-то будет. Что происходит? Я сегодня чрезвычайно популярен. Сама посмотри». Скинул ей ссылку, и она тоже подключилась к камере наблюдения. «Что происходит?» Вначале пришло 4 колонистов, но их остановила имперская безопасность. За ними появилась местная СБ, они их остановили. Теперь разбираются, кто нас будет захватывать. Ты на кого поставишь? На имперцев. Их мало, я бы поставил на колонистов. Хотя у местной СБ есть парочка абордажных дроидов. Думаешь, сейчас стрелять начнут? Есть такое предчувствие. Часть 6. Не успел договорить, как в абордажного дроида СБ прилетела ракета, серьезно повредив последнего. Мгновенно вспыхнула перестрелка. За ним прилетела 2-я ракета, в другого дроида, но он успел ее сбить на подлете. Его зацепило осколками и досталось взрывом. После чего он открыл стрельбу куда-то дальше по коридору, туда же начали стрелять все остальные. В ответ стреляли не меньше и чем-то крупнокалиберным. Дроид получил 2 серьезных повреждения. Ничего себе, что это было? Спросила Мила. Сам ничего не понял. Похоже, мы оба проспорили. Сейчас взломаю камеры дальше по коридору, если они работают. Ты пока наблюдай и расскажешь, что происходит. Там серьезные пушки у ребят. Они частично вывели из строя 2-го дроида. Пока взламывал, она с большим интересом комментировала. Похоже, СБ проигрывала этот бой. У них были уже потери. Что было у противника, пока непонятно. Взломал камеру наблюдения дальше по коридору. Оказалось, что подлетели 3 платформы. На первых 2 под тентами прятались 4 в экзоскелетах класса легкий ходячий танк. На 3-й платформе были обычные боевики в абордажных скафандрах. Одного из них я узнал. Он был из троицы, которая отиралась около моего старого ангара. Видимо, СБ активировала турель в коридоре. Она опустилась и уничтожила или повредила один из танков. Он перестал стрелять. В ответ другой танк ракетой уничтожил турель. Еще один из танков был выведен из строя огнем СБ и наемников. «Кто там? Взломал камеру?» – спросила Мила. «Держи ссылку». «Ничего себе! 4 ходячих танка. Это не считая 10 боевиков. Это ты их нанял?» «Нет, конечно. Похоже, этот посол. Почему ты так решил? Танки аварские. С такими я на ферме встречался. Сообщение пришло и нападение сразу за этим. Думаешь, они за тобой? Конечно. Ты хочешь сказать, что около ангара их интересуют безопасность или колонисты? Они приняли их за мою охрану, вот и напали. Сейчас закончат с ними и начнут в гости ломиться. Что ты тогда сидишь? Ты что, предлагаешь помощь СБ? Лучше они, чем эти. Пускай приходит, силовая защита активна, орудие тоже. Думаю, с 2 оставшимися танками разберемся без проблем. Может, поможем им? Что ты предлагаешь? Вылететь в коридор станции и пострелять там. Так челнок слишком большой для этого. Понимаю, но они же всех уничтожат. Не переживай, оставшиеся СБшники уже отступили в их ангар, а потом удерут по наружной обшивке. Твоя мать не боевик, и ей ничего не угрожает. Кроме того, я не видел ее среди них. Наверное, ее нет в ангаре. Она где-нибудь по соседству готовит нам очередную гадость. Кроме того, наверняка к ним уже помощь летит. Думаешь, ее нет в ангаре? Знаешь, мне вот совсем не хочется, чтобы они мне челнок повредили. Наверное, нужно улетать из ангара. Искин, предстартовая готовность выполнена. Искин ангара, открыть наружные ворота. Ворота не открывались. Передал команду повторно. Ворота не открывались. Искин ангара, подтверди получение команды на открытие наружных ворот. Подтверждаю. Почему ворота не открыты? Причина не установлена. Диагностика механизма открытия. Механизм исправен. Вот значит как. Заварили снаружи. Что будем делать? Спросила Мила. Стрелять. Навел орудие и расстрелял середину ворот. После этого остатки створок ворот поднялись вверх и опустились вниз. Вот так. Нас этим не остановишь. Это точно. Начал подымать челнок, но не смог оторвать от пола. Это еще что такое? Что случилось? Не могу челнок оторвать от пола. Что будем делать? Улетать? Меня это не остановит. Думает, раз она установила под полом мощные электромагниты, то это поможет удержать нас. А вот и не поможет. Активировал маршевый двигатель, и челнок начал медленно поползти по полу ангара в сторону выхода. Сам только корректировал его движение с помощью маневровых двигателей. Вскоре так дополз до выхода и выполз из ангара. Здесь я вызвал диспетчерскую. Диспетчерская? Челнок быстрый запрашивает место на стоянке. Недалеко от меня. Слышишь, медленный, ты почему штраф не заплатил? Занят был. Заплачу. Надолго тебе нужно место? Сутки с возможностью продления. Тогда занимай место 1608. Вот счет, оплатил. Ползи тогда туда, разрешаю. Уже ползу. Скачал себе карту стоянки около станции и пополз туда. Ну что там, все воют? Спросил Милу. Она не смотрела, куда мы летим, явно наблюдая за тем, что происходит в коридоре станции. Воюют. К ним помощь подошла. К кому? К колонистам. Еще четверо зашли и напали сзади на нападающих. Тоже колонисты? Да. Интересно, откуда эти взялись? Непонятно, они третий танк вывели из строя, но четвертый пока держится. Эти четверо, похоже, нас у наружных ворот поджидали, а после нападения им пришлось вернуться, чтобы помочь своим. Думаешь, скорее всего, брось ты наблюдать за ними. Ты лучше найми кого-нибудь, чтобы сюда привезли твои вещи. Пока там все заняты. Кого я найму? Ту же девушку, с которой ты летала к транспортникам. Вы вроде нашли с ней общий язык. Сейчас узнаю. Мила явно не прекратила смотреть, что там происходит, но девушку вызвала. Они недолго поговорили, и та согласилась забрать вещи и доставить их к челноку. После чего Мила вернулась к просмотру. Ты прав оказался. Они к нам в гости прилетели. Почему ты так решила? Один в ходячем танке, похоже, собирается ворота нашего ангара уничтожить. Запустил две ракеты в них. Сейчас его сюрприз будет ждать. Нас там нет. Нет, наружные ворота открыты. Разгерметизация станции получится. Точно началась утечка. Сейчас защита сработает и блокирует коридор. Уже сработало. Чем они занимаются? Мародеркой. Добили раненых и собирают оружие. Подогнали платформу для этого. Сейчас улетят через ангар. Скорее всего, наемники, похоже. Вначале я подумал, что это местные бандиты, и их этот товарец вооружил, но судя по их действиям, это профессионалы. Хотя, возможно, я и ошибаюсь. Почему? Возможно, они охотились не за мной, а за этим колонистом. От него, когда генераторы прилетели, в них были дырочки от игл и много. Около генераторов был серьезный бой, как здесь. Инженера там убили. С другой стороны, я и с местными бандитами успел немного повздорить. Что ты с ними не поделил? Да там ерунда. Они напали на меня, я их побил совсем немного и оружие забрал. Они обиделись, сказали, что найдут. Когда ты только все успеваешь. Это случайно получилось. Весь флот знает твое случайно. Раз и случайно пиратскую станцию захватил. Случайно получилось, я не планировал это тогда. Ты кому-нибудь другому это рассказывай, а я была там с тобой. Это я помню, как вы там все бросили и грабили лавки с одеждой. У меня до сих пор много чего оттуда осталось. Знаешь, какие дорогие вещи там были. Представляю, пилоты в эфире тогда это обсуждали. Мне начальник СБ жаловался, что они год разбирали то, что я привез тогда. Больше так-то. Это основное около года. Не знаю, что они там нашли, но начальство разного прилетало много. Жаль, меня не было. Хорошо, что не было. Они всех достали, кто там был с тобой. Меня несколько раз допрашивали насчет этих дамочек. Хорошо, что у меня видео сохранилось, Я им отдала его, только тогда они успокоились. Не знаешь, где Слим? Знаю, что он работал на торговой станции. Несколько раз вызывал и спрашивал о тебе. Искал я его здесь, но не нашел. Может, улетел на другую станцию, где работы по его профилю больше. Наверное. Наконец, долетели до указанного места стоянки. Ну, что там? Пусто, все улетели. СБ нет? Нет пока. Может, снаружи. Взломай наружную камеру наблюдения. Хочу посмотреть, что там происходит. Тогда паркуй челнок за меня. Я не умею. Запаркуешь, и тогда взломай. Уговорила. Пришлось взломать ей камеру наблюдения и передать коды доступа. Записи с камеры наблюдения показали, что из нашего ангара вылетели две платформы с нападавшими, и еще одна немного раньше из соседнего. На ней улетело только двое. Один был в скафандре СБ, и один из колонистов. Все остальные остались в коридоре или около входа в соседний ангар. Сейчас около ангаров зависли четыре платформы. Абордажные дроиды с них уже проникли внутрь. Сами СБшники пока оставались на платформах. Платформы у них были не простыми, а с бронированием и силовой защитой. Посмотрел записи, что были сделаны Искином ангара. Скопировал их себе и удалил их с Искина. После чего записи с Искина соседей и камеры в коридоре. В соседнем ангаре двое местных работников, и они были не на шутку напуганы. Все работы в ангаре они прекратили и внимательно наблюдали в камеру наблюдения, что происходит в коридоре, находясь у наружных ворот. Благодаря мне камера у них направлена теперь под нужным углом, и у них был отличный вид для наблюдения. Интересно, а моего технического дроида-вредителя нашли? Оказалось, что нет, и он по-прежнему прятался в одном из тупиков тоннелей для дроидов. Помощь мне пригодится, и еще один дроид лишним не будет. Отправил его сюда на челнок. Абордажные дроиды СБ уже проникли через мой ангар в коридор. Осмотрели все, и за ними появились СПшники. Им не досталось почти ничего. Нападавшие забрали с собой почти все. И своих раненых, и тела погибших, а также поврежденные танки вместе с теми, кто был внутри них. Бросили они только одну платформу, на которой прилетели. Да, мама, с нами все в порядке. Что-то ты поздно интересуешься, когда уже все закончилось. Ты сама где была? Посмотрел на Милу, она на меня. После чего она с довольным видом продолжила общаться с матерью. Занято. Вот только не нужно утверждать, что ты хотела нам помочь. Особенно когда заваривала ворота ангара и устанавливала нам электромагниты под ангар. Ах, ты не думала, что так получится. Алекс рядом сидит, и с ним тоже все в порядке. Спасибо, что поинтересовалась. Нет, мама, мы ни в кого не стреляли и ни на кого не нападали. Хватит ерунду говорить, мы даже оружие не доставали и из челнока никуда не выходили. Посмотри записи с камер наблюдения. Мама, у тебя больная фантазия, Алекс точно никого не нанимал. Понятия не имею. Он думает, что это месть бывшего аварского посла, потому что тот ему письмо прислал. Да, он мне показывал это письмо еще за завтраком. Она ушла в каюту общаться дальше. У меня самого запищал планшет. Вызывающий абонент был мне неизвестен. Ответил ему. На экране появился мужчина уже преклонного возраста в форме СБ. Алекс Мерв, не так ли? Спросил он. Ты еще кто? Меня зовут Валид Алдан. Я начальник СБ этой станции. Какие проблемы, Валид? У меня последнее время на станции появилась одна проблема, и ты с ней хорошо знаком. Уже нет, я покинул станцию. Это радует. Можешь пояснить, что произошло? Один из твоих удрал на платформе. Он должен пояснить тебе все. Он в капсуле сейчас. Что могу тебе рассказать? Подошли вначале колонисты. Вернее, общался со мной один, а трое прятались рядом. Потом они отошли и подошли трое твоих. Мы поговорили, и они также отошли. После чего началась перестрелка. Записи разговора сохранились? Сохранились. Вот они. Поможешь их посмотреть, что было дальше? Дальше началась перестрелка, что послужило поводом, и кто на кого напал. Вот этого я не знаю, наблюдал за происходящим по камерам наблюдения и никакого участия не принимал. Ты же сам все видел. Видел, но ничего не понял. Я видел то же самое и быстро улетел оттуда, чтобы не попасть под ваши разборки. Мы здесь ни при чем, все это произошло около твоего ангара. Вот здесь сразу идет нестыковочка. Произошло все около соседнего ангара, именно около него находились твои подчиненные. Вот только пришли они к тебе. Ну и что, нападавшие ведь стреляли не по мне и моему ангару, а по твоим подчиненным. Может, они что-то не поделили с ними раньше или с колонистами и решили им отомстить. Что это за колонисты? Вот ты уже начинаешь задавать правильные вопросы. Я бы на твоем месте поинтересовался у той, от кого получил этот контакт. Откуда колонист узнал номер моего ангара? Кроме того, почему генераторы, которые я купил в колонии, были все в дырочках от игл, и что за бой происходил около них, и почему там погиб инженер? Почему ты так решил, что бой был, что инженер погиб? Они распродают инженерное оборудование, и он очень настойчиво предлагал, чтобы я к нему шел работать инженером. Что могло произойти с инженером? Я тебе уже сказал, с кем поговорить на эту тему. Она знает гораздо больше меня и утром мне угрожала. Поговорю. Как думаешь, кто были эти нападавшие? Понятия не имею. Хотя у меня есть одна подсказка для тебя. Правда, не гарантирую, что она поможет тебе в их поиске. Выкладывай, что за подсказка. Повторяю, я ничего не гарантирую, и хочу с тобой договориться. О чем? Ты мне не будешь мешать покинуть систему. Он, видимо, с кем-то консультировался, после чего согласился. Хорошо, мы не будем тебе препятствовать, если ты не причастен к этому. Я к этому не причастен. Вот запись с камеры наблюдения около моего бывшего ангара. На записи трое отираются около него, после чего уходит. Меня тогда не было на станции, я находился на флотской станции. Думаю, ты в курсе. Допустим, кто это? Понятия не имею. Думал раньше, что это ваши местные криминальные элементы, а я немного повздорил с ними, и они обещали меня навестить. Сейчас ты так не думаешь? Нет, одного из этой троицы я заметил среди нападавших. Где ты повздорил с ними? Этих я ни разу не встречал и с ними ни знаком, а повздорил с другими около вот этой ремонтной мастерской. Эти приходили только раз, не знаю. Мне стало известно о них только потому, что сосед мне о них рассказал, а так бы я и не обратил на них никакого внимания. Повторяю, меня не было на станции в это время. Что за сосед? На записи же все видно. Где его можно найти? Он в соседнем ангаре работает, одеждой для колонистов занимается. Значит, это все-таки с тобой связано. Не знаю, здесь возможны варианты, и появление этой троицы у старого ангара может быть совпадением. Если это не совпадение, то сразу возникает вопрос, откуда они узнали про оба ангара. Оформлены они ведь не на меня, и о том, что я нахожусь в них, знал ограниченный круг разумных. Думаешь, посредница? Не знаю, тебе видней, копай, а я тебе подсказки дал. Найдешь, спросишь, кто такие, а также, почему и кто был их целью. Я еще свяжусь с тобой. Связывайся, только я тебе и так все, что знал, рассказал. Посмотрим. Он отключился, а я посмотрел на Милу. Она уже вернулась и сидела на соседнем кресле. Кто это? Начальник СБ станции решил со мной пообщаться. Что хочет? Разбирается, что это было и почему. Мать тоже разбирается. Она думает, что это ты их нанял. Зачем мне их нанимать? Чтобы устранить ее и ее людей. Хотел бы устранить, устранил. Она бы тогда с челнока не вышла, как и большинство ее людей. Мог вчера расстрелять ее платформу из орудия, также использовать вместо безобидных дроидов абордажные. У меня для этого есть масса возможностей, но я вдруг решил нанять кучу наемников, чтобы они устроили это нападение. Ты не находишь, что это похоже на бред? Нахожу и понимаю, что это не ты, но она уверена, что это ты сделал. Часть 7. Она просто привыкла, что в столице все ей подчиняются и боятся. Вот только здесь не столица и действуют по-другому. Все гораздо жестче и плевать здесь все хотели на ее полномочия. Прикончили у нее двоих и совсем не поморщились. Было бы на месте больше ее подчиненных, прикончили бы всех, а теперь она испугалась и не знает, что ей делать. Нужно как-то разобраться с напавшими на ее людей, и нас не отпустить. Поэтому ты договорился с СБ? Конечно, они для нас временный союзник против нее, и заинтересованы, чтобы мы улетели подальше от станции. Тогда и она улетит отсюда. Думаешь, они помогут нам? Не помогут, это точно, но и мешать не будут. По-тихому саботируют ее приказы, лишь бы избавиться от нас. Я ему намекнул, и он меня понял. Взамен подбросил ему горячий след. Может и матери подбросить его? Думаю, что он с ней уже поделился информацией, и они вместе допрашивают Ари. Интересно, кто их нанял? Не знаю. Слишком много непонятного творится вокруг. Возможно, это и не связано со мной, а так, местные разборки. Хотя в это очень слабо верится. Вернулся на станцию и посмотрел, что происходит. СБ уже улетела, тела погибших тоже увезли. В коридоре станции остались только два технических дроида под контролем техника. Они привезли большой лист металла и закрепили его к внутренним воротам моего ангара. Сейчас уже заканчивали его запенивать. После чего подали атмосферу в коридор станции. Убедившись, что утечки нет, техник с дроидами также покинула коридор станции. Поняв, что у меня также есть проблема, вызвал Салару. «Привет, это опять я. Что у тебя случилось в этот раз?» «В этот раз разгромили ангар, но я здесь ни при чем. Меня интересует, кто должен ремонтировать его. Кто разгромил? Не знаю. Сама посмотри». Скинул ей видео с камер наблюдения. «Кто это был? Ты не знаешь. Кто ко мне приходил? Знаю. А кто напал на них? Нет. Кто к тебе приходил?» СБ станции был и один колонист. «Вот записи с эскина ангара. Скорее всего, придется тебе ремонтировать, но потом можем выставить иск местной станции на сумму ремонта. Кто нанимать должен, ты или я? Нанимать буду я, а оплачивать будешь ты. Так будет проще. Как скажешь. Вот контакт Руди. Скажи, что от меня. Он меня хорошо знает, я ему не один заказ делал. Поторгуйся с ним, он это любит. Руди, он кто? Нужно менять, как я понимаю, и наружные, и внутренние ворота. Правильно понимаешь, Руди занимается металлом. Он старые корабли режет на переплавку, у него ворота должны быть. Поняла, сейчас с ним пообщаюсь. Тебе срочно нужно? Нет, не срочно, я туда вообще не вернусь. Ты же за месяц заплатил, а пробыл всего 2 дня. Смотри, владелец обратно креды не вернет. Это не важно, мне возвращаться туда нельзя. Кроме того, я и на стоянке могу закончить ремонт. Тебе видней. Если хочешь, можешь сдать его кому-нибудь. Я подумаю. Пришло сообщение от Искина, что дроиды закончили подключать второй двигатель к управлению. Пошел туда, когда пришел вызов о том, что мой дроид-вредитель прилетел и ждет команды у челнока. Запустил его внутрь и взял с собой в двигательный отсек. Теперь работа пойдет еще быстрее. Озадачил всех дроидов подключением третьего двигателя. Пока шел в рубку, Искин выполнил диагностику второго двигателя. Он оказался рабочим и с таким же износом, как и первый. Мила по-прежнему сидела в кресле второго пилота, задумавшись о чем-то своем. О чем задумалась? Да так, что у тебя с вещами? Гала уже забрала и летит сюда. Может, нам еще что-нибудь заказать? Все, что нам нужно, есть на борту. Нужно улетать отсюда. Пока они заняты поисками этих наемников. Она сказала, что мы все равно никуда не улетим. Это почему? Не знаю. Странно, но пускай попробует меня остановить. 2 двигателя исправны и подключены. Скоро дроиды 3-й подключат. Посмотрел, что с приложением. Само приложение уже закачалось, и теперь закачивались карты к нему. Начал установку его на Искин. Пришел вызов от Селары. Все в порядке, я договорилась с Руди, он восстановит ангар. 18 тысяч с тебя будет. Держи. Что у тебя с транспортниками? Как тебе сказать? В общем, я решил проблему. Вот интересные новости. Кстати, а я ведь их не получил. Что ты хочешь этим сказать? Они застрахованы. Вот думаю, может, стоит наказать этих жадных транспортников. Начать процесс, не сейчас, чуть позже, когда улечу из системы. Получится хорошо, не получится, тоже неплохо. Будет потом время, займись. Хочешь получить с них страховку? Да. Сколько тебе заплатить за это? Не нужно, я только что ангар сдала, так что будем в расчете. Как скажешь. Вот, держи коды доступа от Искина ангара. Получила. Как дела у твоего начальника? Готовится к новому процессу по тебе. Завтра вроде он должен состояться. Меня, наверное, долго не будет на связи. Как появится возможность, свяжусь с вами. Хорошо. Когда закончил с ней общаться, посмотрел на Милу. Знаешь, что я не понимаю? Что, если у этого нападения целью был я, то оно являлось довольно-таки странным. Почему? Они ведь знали, что я в челноке, и он может летать. Мог просто улететь, как я и сделал. Возможно, они не знали, что челнок может летать. Если они от Ири узнали, то должны были знать. Хотя она могла и не знать, что я улетел самостоятельно. Покинул ангар, а как неважно. Вот именно, двигателей ведь тогда не было. Все равно кто-то должен быть у наружных ворот, чтобы встретить нас в случае нашего отхода туда. Откуда ты знаешь? Может, они там были? К ним тоже прилетела еще одна платформа на помощь. Нужно посмотреть. Что-то я это не видел. Ты был занят тогда. Посмотрел наружные камеры челнока. Вроде когда вылетал из ангара, никаких платформ не висело поблизости. Возможно, она уже летела к ним, а, возможно, и была поблизости. В момент моего вылета из ангара недалеко от него пролетали больше десятка платформ. Любая из них могла быть с этими наемниками. Просто они не ожидали, что челнок может летать, а платформу я мог просто раздавить корпусом. Кроме того, мне их ходячие танки были не страшны, у меня были силовые поля, везде, кроме кормы, но они не могли знать об этом. Начал просматривать запись с камеры наблюдения в коридоре. К нападавшим из бокового коридора действительно прилетела платформа с подкреплением. Один ходячий, так и с ним четверо боевиков. Они уничтожили колонистов, напавших сзади на основную группу, и подавили последнее сопротивление около соседнего ангара. После чего танк выпустил две ракеты в мой ангар, и они проникли внутрь. Значит, они не знали, что я улетел, иначе бы не стали тратить ракеты на это. Вопрос был в том, что они будут дальше делать. Это разовая акция или ждать продолжения? Скорее всего, они сейчас скорее придут, не заметил, как произнес это вслух. «Почему ты так думаешь?» – спросила Мила. «Если это была не разовая акция, и им был нужен я, то они будут разбираться с тем, кто продал им информацию. Скорее всего, это Ари. Они вышли на нее через судебное решение против этого колониста. В нем были мои данные. Не завидую я ей сейчас, она уже в СБ. Повезло ей, если это так. Она же и предупредила их про СБ около ангара. Скорее всего, думала, что их это остановит, но их это не остановило. Наоборот, даже раззадорило. Хорошие трофеи они захватили. Эти скафандры-невидимки, наверное, дорого стоят. Надо же, они даже поврежденных абордажных дроидов прихватили с собой. Значит, были уверены, что СБ появится не быстро, и им ничего не угрожает. Что за скафандры-невидимки? О чем ты? Вот, посмотри, это запись штурма предыдущего ангара. Сама все поймешь, что это за модель такая. Смотрел в реестре скафандров. У них такая модель не числится. Маме тогда влетит за них. Конечно, влетит. Секретная штука, а попала в руки наемников. Она не сказала, где была во время нападения. Сказала, что была занята. Значит, они организовали отвлекающий маневр и потом напали здесь. Что за маневр? Посмотри местные новости. Там должно быть что-то, помимо этого происшествия. Вроде нет ничего. Ищи, должно быть, что-то на другом конце станции. Нет больше ничего такого. Хотя нашла. СБ обнаружила бомбу, но она оказалась муляжом. Вот это и был отвлекающий маневр. Вопрос только в том, что там делала твоя мать. Может, позвали на помощь? Возможно. Похоже, нападавшие ожидали встретить 4-5 СБшников, а получилось так, что около ангара оказался десяток бойцов и два абордажных дроида. Их удивило такое количество охраны около ангара, но они были вынуждены напасть, пока основные силы СБ находились на другом краю станции. Не повезло этим колонистам и СБшникам, не вовремя они оказались у ангара. У них сегодня был плохой день. Жаль, что я так и не узнаю, что этот колонист хотел от меня. Ничего хорошего, это понятно. Просто интересно. Местная СБ уже тогда начала играть против твоей матери. Вызвала ее к бомбе, а само прислала этого лейтенанта меня арестовать. Если бы они этого не сделали, то эти наемники избавили бы их от этой проблемы, а, возможно, сразу от двух. Думаешь, они бы нас достали? Кто его знает, какие они еще сюрпризы приготовили. Твоя мать должна начальнику местного СБ благодарность выписать. Он ей жизнь спас. Что они будут дальше делать? Это зависит от того, за что им заплатили. Если у них был заказ напасть на ангар и захватить меня, можно сказать, они его выполнили. Ангар они захватили, но меня там не оказалось. Это вроде как не их вина, и они уже летят отсюда. Если у них задача захватить или уничтожить меня, то они должны скоро появиться около челнока. Дай доступ к камерам наблюдения. Держи. Ты не поняла, я имел в виду не прямо сейчас, а в течение суток. И не все, а только их разведка. Сейчас они не готовы к нападению. Делят трофеи и зализывают раны в какой-нибудь дыре. Все равно понаблюдаю. Понаблюдай. Вот игла прилетела. Открой трюм. Открыл. Она ушла в трюм за своими вещами. Сам я вернулся к камерам наблюдения. Мне было интересно, откуда прилетела четвертая платформа у нападавших. Пришлось взломать несколько камер. Вот только далеко я не ушел. Камера вместе соединения нескольких коридоров не работала, и найти, откуда они прилетели, мне не удалось. Кто-то ее вывел из строя или ее специально отключил СБ, было непонятно. Поискал еще в нескольких коридорах, но и там не работали камеры наблюдения. Кто-то, Похоже, очень хорошо подготовился к нападению. Платформы у них были самые обычные, и таких на станции тысячи. Одну они бросили, но ее повредило случайным выстрелом. В ангаре у имперской безопасности наверняка было их спецоборудование, и оно досталось им. Мать Мила сейчас всю станцию перероет, но найдет, чтобы все вернуть. Мила уже вернулась и села в соседнее кресло, а я закрыл трюм. «Помог бы девушке», — сказала она. «В чем? Сносить вещи мои в каюту. Оставила бы их в трюме. Дроиды, когда освободились, все свозили, куда тебе нужно, и потом, у кого из нас мышечные усилители. Сама уже все сносила в каюту. Я там шкаф заняла. У тебя он был пустой. У тебя что, больше нет ничего из одежды? Есть. В рюкзаке лежит рубашка и штаны. Это все? Да. Я же из рабства сбежал. Откуда у меня куча вещей? Нужно будет купить, а то у тебя совсем ничего нет из одежды. Мне хватает вроде. Скажи, а откуда у тебя креды, если ты из рабства бежал? Ты сомневаешься, что бежал? Нет, не сомневаюсь, просто интересно. Раздобыл по случаю. Флот тоже вышел в суд из-за этого. Они хотят арестовать челнок. За что? Думаю, это работа твоей мамы. Зря я с ним связался. Хороший челнок, не говори так, а то он обидится. Сейчас поздно бросать его, будем прорываться. Через пару часов дроиды закончили подключение третьего двигателя. Затаив дыхание, я ждал, когда Искин закончит его диагностику. Двигатель исправен и готов к работе, бодро отрапортовал Искин. Тестовый запуск всех трех двигателей в режиме разгона. Запускаю. Вначале все было хорошо, потом один двигатель отключился, за ним второй и третий. Искин, перешли данные. Причина отключения – рассинхронизация работы двигателей. Посмотрел данные. Все три двигателя были рассинхронизированы. Только этого мне не хватало. У меня не было ничего, чтобы отрегулировать их, а без этого у меня не получится разогнаться. Мила, твоя мать точно вредительница, это точно ее работа. Что случилось? Сбиты все внутренние настройки у двигателей. Они не смогут выйти на максимальную мощность. Значит, она не блефовала, когда говорила, что мы никуда не улетим. Это мы еще посмотрим. Что будем делать? Решать проблему. По-другому никак. Значит, можно заказать что-нибудь? Можно, только если быстро. Кому чего, а ей нужно что-то заказать. Сам спускался в двигательный отсек. Посмотрел на простаивающих там дроидов и понял, что мне нечем настроить двигатели. Это не говоря о том, что я никогда это не делал и не представляю, как это делается. Пришлось вернуться обратно к планшету и начать поиск в сети тех, кто это может сделать. Поиск выявил всего троих техников, которые предлагали такие услуги. Два первых отказались сразу, заявив, что заняты. Понятно, успела подкупить и здесь. Без всякой надежды вызвал третьего. «Слушаю», — ответил он. «Двигатели ангарит сможешь настроить?» Синхронизация накрылась. «Аварские?» «Да, можно попробовать, но не сейчас. Сейчас работы много». «Сколько?» 10 тысяч. 20 заплачу, но сейчас. Нет, у меня сейчас срочный заказ. 30, и ты вылетаешь ко мне сейчас. Нет, у меня хороший клиент не получится. 40, не могу. Подумай, ты столько и за месяц не заработаешь. Не могу. Жаль, ладно, другие согласятся. Поискал в сети еще предложения, но их не было. Попробовал поговорить с первыми двумя, но они вообще не отвечали. Похоже, план начал поиск в сети оборудования для настройки двигателей. Вот только его не было в продаже. Пришлось искать в сети варианты, чем и как можно настроить синхронизацию. Оказалось, что некоторые технические сканеры имеют возможность отрегулировать, но потом все равно требуется более точная регулировка на стенде. Пришел входящий вызов от техника. «Ты нашел кого-нибудь?» – спросил он. «Почти. У меня появилась пауза в работе». «Ты далеко стоишь?» 1608 место на стоянке. «Недалеко. 50 тысяч, и я лечу к тебе». «Договорились. Только креды вперед. Не вопрос, но на челноке. Тогда лечу к тебе. Жду». «Надо же, один повелся на креды. Видимо, решил с собой их получить креды. Нужно заказать диагностический сканер, пока он прилетит. Часть 8. Хотя, может, она и эту возможность блокировала. С другой стороны, это не проблема. Заказал самый дорогой сканер с оплатой на месте и экспресс с доставкой до челнока. Не привезут, так не привезут. Его привезли еще быстрее, чем прилетел техник. Одновременно с этим стали привозить другие доставки. Это были заказы Милы. Она сама их принимала, а я дроидами перевозил в каюту или кают-компанию, куда она просила. Прилетела вначале одна платформа, за ней вторая, на третьей платформе прилетел техник. Внимательно посмотрел на Милу. «Это моя жена», — пояснил ему. «Я так и подумал», — ответил он с сомнением в голосе. «Мила, у тебя все, можно закрывать трюм?» «Нет, еще должны привезти». «Тогда держи коды доступа. Сама откроешь и закроешь». «Конечно». «Пошли», — сказал технику. «Двигатели внизу. Оплата, куда переводить?» «Вот, он протянул мне банковский чип. Держи». «Получил». «Тогда пошли». Он еще раз с сомнением посмотрел на Милу и спустился вниз. Осмотрел двигатели и спросил. «Здесь должны быть другие двигатели». «Поменял». «Я так и понял». «Ты что, инженер?» «Да». «Всю секцию переделал?» «Совершенно верно. Ты приступай к работе». «Сейчас». Его технический дроид привез его оборудование и начал его подключать к двигателю. «Ты давно женат?» «Почти 4 года. Вот только я был в очень длительной командировке и только сейчас вернулся. Так что по сути 3 дня. Похоже, у меня сейчас медовый месяц будет. Везет. Теща вот только мне козни строит. Она очень на жену похожа. Как-то так, я и подумал». После этого он облегченно выдохнул и продолжил работу. Провозился около часа, переходя от одного двигателя к другому. «Готово. Хорошие двигатели, почти без износа. У аварцев купил?» «Нет, у шахтеров». «Искин, тестовый запуск всех маршевых двигателей». «Засветились индикаторы на двигателях, контролирующие разгоняющие контуры двигателей». «Тестовый запуск проведен. Двигатели работоспособны и готовы к эксплуатации». «Отлично сделал», — сказал технику. «Слушай, я не понял, какие шахтеры?» «Самые обычные, которые астероиды грызут. На них было совершено нападение пиратов, и пиратский штурмовик был сбит ими. Вот я и купил их у них». «Понял. Как он с тремя двигателями?» «Еще не пробовал, но должен быть быстрее». Он погрузился на свою платформу и улетел. Нашел Милу в каюте, вокруг нее был с десяток коробок, и их она распаковывала. «Ты чего накупила?» «Все нужное». «Я так и понял. Все, вылетаем. Двигатели исправны». «Подожди, еще одна доставка должна быть». «Что такое ты набрала?» «Взяла для бара всего по одной коробочке. Он у тебя пустой. Картриджи для пищевого синтезатора были нужны. Ну и так, по мелочи. Картриджи есть так-то. В углу кают компании сложены. Не знала, вот и купила с запасом». «Ладно, ждем доставку и вылетаем». Доставку долго ждать не пришлось. После этого вызвал диспетчерскую. Диспетчерская, челнок быстрый запрашивает вылет. Медленный. Куда собрался? Никуда. Тестовый полет. Нужно проверить работу всех систем. Тогда разрешаю полет только около планеты. У меня челнок не предполагает посадку на планету. Тебя никто не заставляет садиться. Тестируй, сколько хочешь около планеты. Остальные секторы закрыты для тебя. Принял, диспетчерская. Это она специально послала к планете. Там не разгонишься для прыжка, притяжение планеты не даст и запрещено. Впрочем, чего, то подобного я и ожидал. Осторожно вылетел в сектор пространства, который был мне разрешен. Собственно, я в нем уже находился. Станция располагалась на орбите планеты и была с ней связана орбитальным лифтом. Так что разрешили просто облет вокруг планеты. Вот только за планетой мертвая зона, которую станция не видела. Похоже, это было сделано специально. Когда отлетел от станции, начал разгоняться, при этом наблюдая за работой всех систем. Челнок сделал 3 витка вокруг планеты. Все системы работали штатно. Мила подошла и села в соседнее кресло. «Как наши дела?» «Отлично. Все работает». «Есть, конечно, проблемы, но я решу их позже. Теперь пристегнись. Будем удирать». Она выполнила мою просьбу. Сам я сменил орбиту и начал набирать скорость. Челнок бодро разгонялся по орбите, используя притяжение планеты. После чего я сменил курс и направил его прочь от планеты. Он как снаряд пращи стал удаляться от нее. Двигатели бодро разгоняли его. Думал, станция меня не видит. Я надежно прикрылся планетой, но у них оказались зонды и на этой стороне планеты. Поступил сразу вызов. Диспетчерская вызывает челнок медленный. «Ты куда собрался, Мила, держись». Она удивленно посмотрела на меня. Сам я врубил форсаж, после чего нас вжало в кресло. «Искин, гиперпрыжок по готовности. Цель не задана». Посмотрел карту и поставил целью соседнюю систему. Она была нежилой. «Цель принята. Маршрут проложен. Задача уход в гиперпространство по готовности принята». Диспетчерская вызывает челнок быстрый. «Быстрый на связи. Ты куда собрался?» «Никуда. Тестирую работу маршевых двигателей. У станции планеты нельзя превышать скорость. Протестировал и возвращайся. Тест не окончен. Быстрый, это приказ. Возвращайся обратно. Тест закончу, вернусь. Может быть, сейчас открою огонь. Стрельба около станции запрещена, штраф 3000. Быстрый, я точно сейчас стрелять начну. Стреляй. Знаешь, что тебе будет за нападение на мирный челнок? Ничего, ты не подчиняешься моим приказам. Сказал, что тестирую системы. Отстань и не отвлекай меня от управления. Сейчас стрелять начну. У тебя пушки заржавели от старости. Ты их даже навести не сможешь, не говоря уже о том, чтобы стрелять. В порядке у меня пушки. Ты выстрели, а я посмотрю. Планету только не подстрели случайно, там колонисты живут. Немедленно сбрось скорости и возвращайся. Не могу, у меня тест. Высылаю истребители за тобой. Высылай. Мы еще посмотрим, кто быстрее. Если они у тебя в ангаре не заржавели уже. Ничего подобного. Они в порядке. Говорил тебе про пушки, а ты не верила. С истребителями то же самое будет. Она неожиданно замолчала. Насчет истребителей я не подумал и совсем не ожидал, что они у них могут быть. Хотя, возможно, она и блефовала. Что это было? Спросила Мила. Ты об истребителях? Нет, про то, что произошло с челноком. Врубил форсажный режим. У нас двигатели форсированные. Предупреждай, когда врубаешь, я совсем не ожидала. Хорошо, только я предупредил, что за нами истребители. Пока нет никого. Мама точно получит серьезный выговор, и оборудование потеряла, и мы удрали. При этом Мила довольно улыбнулась. Истребители у них нашлись, и какое-то время радар показал, что за мной послали тройку аширских рижей. Диспетчерская, вы это чего послали? Я тебя предупреждала, что вышлю. Ты чего послала? Ты же говорила, что истребители будут, а послала одно название от них. Отличные истребители, и скоро они тебя догонят. Они, да они раньше развалятся. Это же аширские арижи. Они могут догнать только при одном условии, если ты их сзади подталкивать будешь силовым лучом. Шутник, посмотрим, что ты скажешь, когда они тебя догонят. Это возможно только в одном случае. Если я остановлюсь и их подожду, но я не могу это сделать, у меня тест. Ты подожди их, а тест потом сделаешь. Не могу, нужно выверить работу всех систем. Мне, кстати, работу орудия нужно проверить. Только не говори, что истребители дорогие. Дорогие, они одноразовые, и мишени из них будут хорошие. Так что заказывай буксир, тебе их обратно буксировать придется. Это тебя буксировать придется. У меня вроде все работает. Скоро не будет. Знаешь, я понял, почему ты три выслала. Почему? Чтобы хотя бы один долетел до меня. Скоро они догонят тебя. Начинай подталкивать их только тогда. Мой радар показывает, что они почти не сокращают расстояние до меня. Им меня придется долго догонять. Нас не догонит, вспомнилась мне песня.